«А как вы вот так на машине сделали?» Он изобразил руками какую-то сложную фигуру, «ну чтобы раз и вот так, не знаю», легко соврал я, «просто почувствовал, как она в руках воспряла и выполнил ее желание. Это так, ну вот, еще один раскрытый рот. Понимаешь, машины для меня, ну они как живые существа, у каждой есть свой характер и чувства. Вот к примеру мой грузовик, хоть и полуторка, но по характеру он как, ну чтобы тебе было понятнее, как женщина. Вот у нас есть доярка, Агриппина, здоровенная такая, у нее рука что твоя нога, давеча забор правили, так она в каждой руке по свае носила, не напрягаясь, добрая такая, хоть немного неуклюжая из-за своих размеров. Подойдешь к ней, слово вежливое скажешь, она и молока в ответ нальет и флягу полную в кузов поможет забросить. А огорчишь невниманием, так все, пиши пропало. Васька наш, конюх, как-то отказался подвести ее, дескать кобыле тяжко, так теперь, я махнул рукой, а грузовик-то тут каким боком, а он как Агриппина. Ежели ты к нему с лаской, перед выездом уровень масла глянешь, проверишь, не болтается ли где чего, при заводке прислушаешься к звуку мотора, то и полуторка тебя в ответ довезет куда надо без поломок. Но ежели ты наездник и только бензин заправляешь, непременно получишь от всей души по всему организму. Кузов откроется на перекрестке или шланг какой лопнет, причем в самый неподходящий момент. Так у нас в гараже механики на то есть, мне-то зачем туда лезть, Зинчук сдвинул на затылок кепку. Так и у лошадей конюх есть, но спроси любого возничего, все как один, в кармане краюшку или морковку таскают. Ну ты сравнил лошадь с машиной, сравнил. Вот твой ЗИС, он как служебная собака, сидит на цепи около будки и гавкает на всех. Вся у нее радость в том, что вовремя дежурный покормил, а я ее с цепи спустил и дал немного лапы размять. Зинчук как-то странно глянул на меня и медленно пошел вокруг машины, явно пытаясь увидеть в ней что-то новое. Почесав грудь под рубашкой, я усмехнулся. Ну-ну, ночью да в тусклом свете лампочки. Да и не смотреть надо, а чувствовать. Ну а наш трактор это кто по-твоему? Я обернулся. На крыльце стоял Панас Петрович и, поглядывая на меня, скручивал самокрутку. Так лайка сибирская. Ну помните, нам кино показывали про народности, там они у якутов сани таскают. Вот и наш сталинец такой же. Я шутливо высунул язык и, наклонив голову, часто задышал, сейчас добегу и хозяин меня покормит, и погладит, и колтуны вычешет, я хорошая собака, хе-хе, а ведь верно. Тракторист выпустил облако дыма, на поворотах словно мой тузик зад подкидывает. Так, товарищи, повеселились немного и хватит, на крыльцо вышла председатель, это для городских завтра выходной. Припарковавшись на привокзальной площади, я уселся поудобнее и, скрутив из обрывка газеты кулек, достал из кармана жменю семечек и принялся грызть их, аккуратно сплевывая шелуху. Слушая свистки паровозов, я наблюдал за приливами и отливами человеческого моря. Вот вроде еще не курортный сезон, а толпы людей, увешанные свертками и баулами, стройными колоннами, переругиваясь между собой в узких проемах дверей, втягиваются в здание вокзала. «Привет, ты какими судьбами здесь?» На подножку вскочил вихрастый парень. «О, старый знакомый, Вась!» «Привет, я аккуратно обтер от семечек правую руку и поздоровался, да я вот московский жду, приказали встретить пополнение, о, и мне тоже, будь другом, присмотри за моей», он махнул рукой в сторону своего грузовика, «а то страсть как до отхожего места охота, а там у меня в кабине протпаек на неделю, ежели кто учует и стащит, то от голоду помру же, хорошо, но смотри, не так как в прошлый раз, ладно ты там без водки остался». А тут я перед людьми позориться не собираюсь. Махнув в ответ рукой, Васька побежал в сторону вокзала. Хороший парень, но как лясы поточить, так только его и ждешь. Как увидит какую красивую, так все, пока не наговорится, фиг оторвешь. По-моему, ему сам процесс нравится гораздо больше, чем результат, которого, кстати, мы ни разу не наблюдали. Товарищ, а вы, случайно, не из верного пути? Повернувшись, я увидел стоящую около двери молодую девушку. Неужели поезд уже прибыл? Нет, рассвет, я покачал головой, а рядом, вон, власть советов стоит. Товарищ, так будьте добры, подскажите, где мне найти нужного водителя? Она поставила чемодан на землю и принялась обмахиваться косынкой. Я вылез на подножку и огляделся. Пламя, путь к коммунизму, завет Ильича. Вон, два ряда вперед и через три автомобиля налево. Там у грузовика в кузове свежие доски, не перепутайте. Вот спасибочки. Тося, тут твоя машина. Внезапно она закричала кому-то в толпе. Проталкиваясь через толпу, к нам подошла плотная группа парней и девчонок, увлеченно болтавшая про какой-то фестиваль. Это они о чем? Шестой всемирный фестиваль молодежи и студентов. Странно, до него еще 2 года, а они уже. Это вы колхоз «Рассвет», еще одна девушка. Какая миниатюрная. Я кивнул. Анастасия Веревкина, направлена к вам. Она ловко шагнула на заднее колесо и, подтянувшись за борт, запрыгнула в кузов. Ань, давай живее. Добрый день, «Рассвет», тогда я тоже направлен к вам. Михаил, очень приятно. Я, продолжая недоумевать, пожал руку вычурно одетому парню. Мне будет очень приятно снова с вами встретиться. А вот и Васька, легок на помине, обихаживает очередную фемину. И ведь нашел же где-то такую красавицу с ногами от ушей. Вон, едва дает понять, что она вообще его замечает, а тот и этому рад. Анька, ну же, снова раздалось у меня над ухом. Я невольно сморщился. Вот ведь мелочь, от горшка 2 вершка, а пронзительная до звона в ушах. Внезапно фемина, чуть отодвинув Ваську рукой, сделала 2 быстрых шага и точно так же, оттолкнувшись от колеса, буквально впорхнула к подруге. «И чего ты так орешь? Видишь же, Васильев еще не сел». Она повернулась ко мне. «Анна Духова, не понял, вроде же обещали 1 агронома и 2 водителей. Или мне вчера с устатку все почудилось? Хотя какая мне разница, Александр Филиппов? Я пытался совместить увиденное со своими представлениями о прекрасном. Ну, колхозницы это же все как 1 тетки». Не худые, в общем, косынки с узлом на затылке, юбки чуть ли не в пол и есть за что подержаться. А тут, немного причеши и можно даже ту же Анастасию на подиум выпускать. Широкие улыбки, легкие платьица и совершенно легкомысленные босоножки. С такими ходулями в поле живо стерней изрежешься. «Саш, а мы еще кого-то ждем?» Голос Михаила вырвал меня из размышлений. Тот наконец-то разобрался с ручкой на двери и уже размещался на пассажирском сиденье. «Да нет, я заглянул в кузов. Девушки, вон там брезент положил вам, а во фляге можно ногами упереться, чтобы не мотало. Меня в 2 голоса заверили, что все хорошо и если что, мне непременно постучат в кабину». Еще раз окинув взглядом кузов, я пожал плечами и вернулся за руль. До колхоза доехали без происшествий и лишней нервотрепки. Стоило тронуться, как Михаил сразу зарылся в какую-то книжку, а девчата в кузове сидели тихо, как мышки. «Все, приехали. Правление вот. Там внутри вы найдете Марию Сергеевну, нашего председателя. Я показал рукой на здание, дальше вы уж сами, а то у меня еще дела». Завершая очередной проход на тракторе, я увидел стоящую на краю поля телегу. Подрулив поближе, я обнаружил густо дымящего Петровича и с ним 2 сегодняшних красавиц. Правда, теперь они уже сменили свои легкие одеяния на плотные рубашки и рабочие комбинезоны с тяжелыми даже на вид ботинками. Заметив повелительный взмах руки, я заглушил трактор. «Знакомься, по нас выпустил особенно густое облако, наши новые механизаторы». «Да мы уже знакомы». Я спрыгнул с гусеницы на землю и замер. «Наши кто? Мы курсы окончили». Тут же вперед на 2 шагов вышла Анастасия и задрала носик, между прочим, с отличием. «Александр, вы отказываете нам в праве управлять техникой?» Тут же вступила в бой Анна. «Да ни в коем разе. Я тут же открестился от обвинений начинающих феминисток, просто вчера поздно пришлось лечь, не выспался совсем, вот и сразу и не понял. Меня смерили подозрительными взглядами, но развивать тему перестали. Так, девчата». Панас аккуратно выбил трубку и каблуком вмял пепел в землю. «Вы думаете, что хотите, но без проверки я вас одних пустить за рычаги не могу. Давайте, сначала расскажите мне, что знаете. Это трактор «Сталинец». Тут же пошла вокруг машины мелкая, нам про такой рассказывали. Двигатель М-17. Таська, открой глаза. Ну где ты увидела отверстие для заводной рукоятки?» Чуть прищурив глаза, лениво протянула красавица. «Ой, и вправду, со шнурочка. Тогда это 80-й, он даже лучше. Тут стоит двигатель КДМ, он тоже дизельный, но уже с предкамерным распылением топлива». Тут же затараторила мелкая. Я изредка сверялся с познанием и только похмыкивал. Чешет так, будто по вечерам вместо романов руководство по эксплуатации читает. Анна же подставила лицо солнцу и лишь изредка поправляла свою подругу, когда ту заносила в рассказе не туда. Поймав взгляд Петровича, я смело кивнул. Теорию девчонки знали на 5 с плюсом. «Ладно, красавицы, давайте-ка теперь покажите мне, как в поле с ним управитесь». Петрович отставил костыль и, неловко подпрыгивая, добрался до кабины. «Ну, кто первая?» «Ну, тут даже думать не надо, снова мелкая». Она, как муравей по собаке, буквально прилипая к поверхности, облазила весь трактор, одновременно проговаривая выполняемые действия. Панас, наблюдая за ней, только одобрительно кивал головой. Наконец она завела трактор и немного дерганно повела его вдоль кромки поля. «Ничего, привыкнет. Александр, а можно вас спросить о нерабочем?» Анна наблюдала за моими попытками устроиться под телегой в тенечке. «Ох, как казенщиной повеяло-то! Ты еще меня по имени-отчеству назови, я наконец-то нашел более-менее удобное место. Но, Анна, давайте, задавайте свой вопрос. Ну, мы еще мало знакомы». Я по изменившейся интонации почувствовал, как она смутилась, а как тут с культурной программой. «Ничего, как что в любимом тракторе Петровича испортишь, так сразу познакомишься близко со всеми сразу. Я немного сменил позу, а так с культурой у нас все хорошо, даже замечательно. Есть библиотека, в соседнем селе клуб, мы туда на танцы ходим. А если в город новый фильм привезли, то и на машине можно съездить. Расстояния тут сама видела какие. А радио, ну какое-то вправление стоит, днем по столбам играет. Но я то в поле, то в дороге, поэтому слышу редко. А артисты к нам за 2 года не приезжали. Но не отчаивайся, тут как с фильмами, в город ездим. У нас тут недавно приезжала Клавдия, ну которая Шульженко. Мне сначала 3 раза пришлось ездить, чтобы всех увезти, а потом еще 3 раза, чтобы привезти обратно. А кто за животными будет смотреть, жребием выбирали. Да, я ожидала гораздо худшего. Ничего, везде будет хорошо, лишь бы человек был хороший. Разговор замолк сам собой. Я, впервые за долгое время оказавшись в относительном покое, даже немного закимарил. Анастасия попробовала было сменить Анну со своими вопросами, но, услышав односложные ответы сквозь дремоту, довольно быстро потеряла ко мне интерес и переключилась на лошадь. Та тоже поначалу не поняла, кто это такой мелкий у нее перед носом прыгает, но от подношений не отказалась. «Саша, подъем, на часах уже 4, а тебе еще нас экзаменовать». Голос Анны вырвал меня из сна. «Чего? Ай, я забыл, где улегся и со всей дури стукнулся башкой об дно телеги. У нас курс расширенный, для современных колхозов и совхозов. О, это уже Тася, мы даже немного за штурвал комбайна можем. Ничего себе, до чего современные девушки дошли». Поглаживая шишку, я выполз из-под телеги. «Ну тогда пошли до машины, благо если идти напрямик, она тут рядом». Теорию я у них решил не спрашивать, а смысл, и так понятно, что повторится история с трактором, на меня выльется ушат технических данных от Таси, а Аня будет изредка ее поправлять. Поэтому я просто широким жестом предложил выбирать им самим, кто поведет машину на завод, а кто назад. Сам же устроился на пассажирском сиденье и дал себе зарок ни во что не вмешиваться, максимум только подсказывать. По себе знаю, обучение методом котенок в ведре с водой, оно самое действенное. Но девицы тут не ударили в грязь лицом. Быстро остановив оханье доярок, да что это такое делается, они бодро загрузили фляги и даже немного поспорили насчет очередности. Странно, но мелкая довольно быстро уступила место за баранкой Анне. Сев за руль, та заправила под косынку выбившуюся прядь и осмотрела приборы. Наблюдая за тем, как она заводит машину, я сделал для себя вывод, что за рулем им дали посидеть буквально часов 5-6. Совершенно не было той автоматики в движениях, которую показывает любой водитель. Хотя чего я придираюсь, курсы же расширенные, хорошо еще, что вообще дали за рулем посидеть. «Привет пассажирам!» На молокозаводе меня встретил дружный рев мужиков. «Что, и вас тоже подвинули?» «Ага, говорят, слазь, дай дорогу молодому поколению». Народ вовсю веселился. Чертыхнувшись, я неуклюже выполз на подножку и огляделся. В самом деле, за рулем почти всех машин виднелись напряженно сжимающие руль пацаны. «Ну мне-то можно». Я спрыгнул на асфальт. «У-у-у». В ответ раздался слаженный стон. Удивившись, я оглянулся в поисках источника для такой реакции. Надо же, Аня совсем немного выгнула спинку, чуть изменила позу и теперь с нее хоть пина прессуй на всю стенку. Королева баранки и повелительница колес. «Вот увидите, она еще вас в соцсоревновании за пояс заткнет», в кузове встала Тася. Мужской коллектив повторно выразил в воздух свое восхищение советскими женщинами, предлагая сразу же выбить на первом месте фамилии победительницы и потихоньку соревноваться за 2-е место. «Я вам покажу поддавки». Улыбаясь, Тася погрозила хохочущим мужикам, мы за честную борьбу. Так, с шутками и прибаутками, мы отстояли очередь на разгрузку. Быстро перезнакомив девчат с приемщицей, я показал им свою небольшую хитрость при замывке фляг. Вопреки моим опасениям, дамы восприняли сей лайфхак с пониманием. Но вообще, ездить с девчатами за рулем мне понравилось. Пунктуальные, ведут аккуратно. Даже заправщица оказалась настолько удивлена, что забыла привычно съязвить в мою сторону. В общем, на второй раз я даже позволил себе привалиться к стойке кабины и отрубиться. «Саша, просыпайтесь!» Меня вежливо трогали за плечо. «Да просыпайтесь же! Машина сломалась! Вся!» Глава 5. «И где это мы?» Широко зевая, я оглядывался, одновременно пытаясь определиться на местности. «Мы недавно Николаевку проехали, а потом свернули, и тут машина сначала как задергалась, а потом мы остановились», раздался нестройный хор девичьих голосов. «Надо же, как я, оказывается, вымотался. У Николаевки же дорога как после бомбежки. Там машина так качается на колдобинах, что мертвого поднимет. А я проспал. А зачем вы вообще через нее поехали? Так по карте дорога короче. О, как это все знакомо. Со слов «я знаю короткую дорогу» начинались все самые знаменитые приключения. Сладко потянувшись, я выполз из кабины на улицу. «Ну давайте, показывайте, что делали и чего крутили». Изначально возникли перебои в работе двигателя, выраженные. Тут же затараторила мелкая. Медленно шагая вокруг машины, я с глубокомысленным видом слушал, как двигатель сначала колбасило по чуть-чуть, потом сильно, и в конце они решили поберечь технику и заглушили мотор. Я даже похвалил их за то, что они поначалу попытались найти неполадку сами, не беспокоя меня. Наперебой рассказывая, что делали, и уже под моим присмотром они проверили уровень горючего, исправность аккумулятора и даже рискнули раскрутить карбюратор в надежде найти на жиклерах или эмульсионной трубке грязь. Воодушевившись моим одобрительным хмыканьем, вскоре они продемонстрировали мне положенный по инструкции зазор на свечах, а следом и на прерыватели-распределители. И даже то, как на свечках проскакивает искра при вращении коленвала ручным стартером. «Анна, Анастасия, скажу честно, я в восхищении глубиной ваших знаний». Мои ладони медленно соприкоснулись несколько раз в театральных аплодисментах. «Давайте теперь заведем и посмотрим, что же происходит с машиной». И снова шустрая Тася опередила подругу, вспрыгнув за руль. Проделав все положенные манипуляции, она завела двигатель. Я прислушался. «Ну, немного, конечно, есть неровности в работе, но да ужас-ужас, и все сломалось очень далеко. Но он на самом деле плохо работал». В ответ на мой вопросительный взгляд обиженно протянула Анна. «Ничего, бывает. Это называется эффект присутствия. Вроде все сломалось, но стоит прийти ответственному, как все исправляется. Или наоборот. Ну и нельзя отбрасывать тот вариант, что сломанное остыло и теперь, пока не прогреется, все будет хорошо. В общем, давайте по местам и поехали, а то как бы нас не потеряли». Уступив свое место в кабине, я запрыгнул в кузов, распинал немного фляги и завалился на сложенный рулоном брезент. Подложив под голову руки, я внезапно задумался, а как же учитываются трудодни для учителей, ведь явственно видимого результата у них нет. Рассказываешь юному поколению физику или химию, а тот ворон считает и знания впитывать не желает, а оценки потом можно и натянуть немного. Внезапно мои ленивые размышления с уклоном в очередной сон прервались судорожными толчками грузовика. Казалось, что полуторка, клацая всеми частями, собиралась отрыгнуть свой двигатель на дорогу. «Не глуши!» Стоило машине остановиться, как я спрыгнул на дорогу. «Так, что тут у нас?» «А у нас тут даже не троит, а даже как бы и вовсе двоит. Однозначно свечи. Дай отвертку». Не глядя, я требовательно протянул руку. «Смотрите». Убедившись, что девочкам все видно, жалом отвертки я соединил гайку свечи зажигания с блоком цилиндров. Поведение двигателя не изменилось. А так, стоило мне повторить этот трюк с соседней свечой, как мотор, звонко чихнув, заглох. Повернувшись, я немного полюбовался на широко открытые рты. Электричество — это вам не магия, а наука о контактах. Но ведь искра была. Первая отлипла красотка. «Была», — согласился я, — «давайте проверять». Девочки, мешая друг другу, открутили высоковольтный провод и, стукнувшись головами, принялись изучать его. «На концах проверьте», — немного полюбовавшись затылками, посоветовал я. Зря, наверное, мой предшественник заменил пластинки проводом. Как я и предполагал, от вибраций провод около контактов банально развалился. Пока его крутили да тискали, жилки еще как-то работали, но стоило изоляции нагреться, как контакт начал пропадать и появляться, как ему захочется, бурча тихонечко что-то очень неприличное. Дамы с помощью ножа быстро привели все четыре провода в одинаково рабочее состояние и завели двигатель. «Ура!» – согласился я с их радостными воплями. «Я же говорил, что вы молодцы!» Сияющие девицы быстренько собрали инструменты и, едва дождавшись моего прыжка в кузов, рванули к колхозу, благо осталось совсем недалеко. Стоило мне отпустить девушек по домам, как ко мне в гараж прибежал пацаненок и заявил, что меня срочно ждут в правлении. «Филиппов, вы где были?» «Так это, согласно вашему же распоряжению, забрали вечернюю дойку и на молокозавод. Там разгрузились и обратно, обратно. Ты смотри, еще пары дней не прошло, как он сменил свою Дашку на новеньких. Ладно, они пришлые, но ты как после этого людям в глаза смотреть-то будешь? Чего? Того. А то я не видела, как эти городские сияли, возвращаясь назад. А что вы делали все это время, и любой догадается. Ладно бы один на один, но втроем. Чего? Видимо, только мой обалделый вид остановил Марию Сергеевну от немедленного рукоприкладства в мою сторону тупым и тяжелым. Надо же, о таком взгляде на произошедшее я и не задумывался. Внезапно стало интересно, а в этом времени вообще есть понятие «втроем», да еще и в деревенской среде. Познание выдало картинку: каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка. Но тут же прилетело уточнение, что это из 20-х годов. Еще чуть позже про то, что это иллюстрация из книги некого Бориса Зона под названием «Живая комсомольская газета», и вовсе там про обратное. В смысле, что нечего заниматься этим налево и направо, ибо в результате бывают дети или болезни всякие нехорошие. Потом глушь аж до 70-х годов. Так, все понятно, на всякий случай я встал так, чтобы между мной и председателем был стол. «Мария Сергеевна, задержка в пути вызвана ремонтом, а не тем, о чем вы подумали. Я тебе сейчас покажу ремонт. Этих специалистов полгода все вокруг ждали, а ты их портить». Совершенно без участия мозга, Тушка прикрыла голову руками и, пригнувшись, помчалась к двери. Получив чем-то тяжелым по хребтине, я вывалился на порог и подпер собой дверь, пытаясь понять, что же делать дальше. Однако проходила минута за минутой, но за дверью царила тишина. Обошлось или просто посчитала ниже своего достоинства бегать растрепанной за каким-то пацаном. Но вообще фантазия у деревенских, конечно, работает так, что любой передовик производства позавидует. Ладно, попробую все-таки вернуться и объяснить еще раз, а то в самом деле испорчу карьеру и себе, и девчонкам. «Марина Сергеевна», тихонечко позвал я темноту, «вы не кидайтесь ничем больше, пожалуйста». Но мы и в самом деле вставали из-за поломки. «Вы сами у девчат спросите или у Панас Петровича проконсультируйтесь». «Да проходи уже», — раздался спокойный голос. «И так понятно, что из тебя герой-любовник никакой, да и не водилось раньше за тобой такого. Вообще чего вспылила, сама не понимаю. А вот сейчас обидно стало. Я, может, наоборот совсем, первый парень на деревне. Правда, баяна нет, но зато много частушек знаю. Садись, это тебе повестка. Гражданину Филиппову А.В., проживающему, вам надлежит явиться в краевое управление КГБ. Неужели? Но, так рано». Я поднял глаза на председательшу. «Ничего, посевная уже почти завершена, выдюжим. Но ты там не осрами нас, хорошо?» Я медленно кивнул. «Всем все покажу. И где раки зимуют и как мухи летают». «Филиппов, садись», — истекающий потом толстяк, вытираясь платком, показал мне кивком головы на стул. «Бери бумагу и для начала пиши биографию. Свою? Штуки шутишь? Это хорошо». Кадровик набулькал себе из графина воды, и поподробнее. «Слышишь? Максимально полно. До самого мелкого события. Ну, поподробнее, так поподробнее, мне не сложно. Самого момента рождения я не помню. Первые мои впечатления относятся. Вообще все прошло как-то очень буднично. Мне выдали документы, пожали руку с напутствиями, пообещали ждать возвращения и отправили во свояси. Доехав с девчонками до города, я некоторое время поплутал по нему, разыскивая улицу имени Чкалова, а потом сидел в тенечке на скамеечке, ожидая начала присутственных часов. Внутри, глянув на повестку, дежурный что-то пометил себе и вызвал мне сопровождающего. Тот довел меня до кабинета толстяка и проследил, что я зашел именно туда. И вот я уже второй час пишу все про себя. Автобиография, анкета, еще одна анкета, следом что-то очень похожее на тест. Все, закончил. Я положил перо в желобок около чернильницы и помахал в воздухе ладонью. Наши пальчики писали, Наши пальчики устали. Мельком проверив комплектность списанного, кадровик передал меня обратно сопровождающему, только уже другому. Тот, не обращая внимания на мои вопросы, молча повел меня в район подвала. Пока я сам себя убеждал, что для камер или пыточных застенков еще слишком рано, мы пришли в большой, тянущийся под всем зданием гараж. «Тебя, что ли, Александр Васильевичем кличут?» На скрип двери откуда-то вынырнул худощавый мужичок. «Давай знакомиться. Алексей Михайлович Королюк, заведующий гаражом. Но зови просто Михалычем, мне так привычнее». Пожав мозолистую руку, я с любопытством огляделся. Ближе всего к воротам стояли рядком полированные лимузины. Рядом за сколоченным из плах столом сидели одетые в костюмы водители и во что-то играли. Тут понятно, это личники. Чуть дальше также в рядок стояли машины похуже. Кажется, я даже МКУ увидел. С этим тоже понятно, дежурные и для начальства пониже рангом. Посредине пространства было отведено под подобие ремзоны. Все стены увешаны досками с висящими ключами, обрисованными карандашными контурами для определения положенного места. И около вторых ворот стояло три грузовика. Две полуторки и один здоровенный, очень похожий на Захара. На чем ездил? Дав мне оглядеться, спросил Михалыч. Последнее время полуторка, Москвич, ЗИС-110, честно начал я, немного умею на тракторе, но предпочитаю четыре колеса. Мотоциклы? Не, не мое. Что можешь рассказать о нем? Мы подошли к грузовикам. Медленно обошел вокруг незнакомца. Ба, да это же предок Захара. Грузовик ЗИС-150, оснащен шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Двигатель, трансмиссия, электрооборудование и прочие эксплуатационные данные лились из меня потоком. Хоть и хорошо иметь познание на своей стороне, но даже с ним я выдохся где-то минут через 15. Внушает, обронил завгар, немного помолчав после моего спича. Машины любят меня, и я их в ответ, пожав плечами, заглянул под машину. Пол, конечно, грязный, но свежих потеков не видно. Постой, так это ты ЗИС Рябинка Кунштюки выделывать заставил? Я, Зинчук, наверное, рассказал? Да, тут такое было. Но все равно товарищи не поверили. Ну и правильно, а то сдуру начнут повторять. Еще машины побьют. Проигнорировав пристальный взгляд завгара, я поднял боковину капота. Я буду не я, если это не станет моей следующей машиной. Так, а вот тут все не так радужно. Как-то уж очень неопрятно. Зигзагами скользили грязные дорожки, отмечая потеки масла. Воздушный компрессор вообще выглядит странно. Его ногами, что ли, пинали. Я подошел к ресиверу и повернул вентиль отбора воздуха. Раздалось легкое шипение, очень быстро умолкнувшие. Так и запишем, давления в тормозной магистрали нет. Алексей, то есть Михалыч, эту машину выпускать нельзя без ремонта. Я повернулся к наблюдающему за мной завгару. Тормозов нет, двигателю скоро придет конец. Уже, что уже, заклинил. Сюда на буксире притащили. Я еще раз посмотрел на грузовик. Так тут ремонту в одно лицо месяца на два, не меньше. И то, если все запчасти будут. Да не тушуйся ты так, не тебе его ремонтировать. У нас тут, почитай, по вашим меркам своя МТС есть, так что твое дело баранку крутить, да рекомендации мастеров выполнять. Это хорошо. Не, Зинчук, конечно, говорил, что за машинами специальные механики следят, но я думал, что то только про персоналки было. Но как тогда они допустили, чтобы машину довели до такого состояния? Одни вопросы и все пока без ответов. Ладно, паря, пошли поснедаем, и я дальше тебя передам. Служил? Никак нет, детдомовец, по призыву попал на восстановление, потом по распределению стал шофером, стрелял, только втерев в Центральном парке, и как, вроде попадал. Накормив меня, Михалыч буквально за ручку довел меня до обитой двери с надписью «Краской тир» и сдал хмурому майору. Тот, буркнув что-то в качестве приветствия, сразу повел меня к столу, стоящему в начале дорожки. Отвечая на его вопросы, я очень старался придерживаться объема знаний, доступных любому советскому мужчине. Уверенно опознав ППШ и ТТ, я с большим любопытством рассмотрел ПМ и АПС. Тазовка тоже не вызвала у меня удивления. Иди в любой тир, да стреляй сколько денег хватит. Или в ДСАФ в кружок записывайся, если совсем фанатеешь по стрелковому делу. Давай серию в 5 выстрелов, посмотрим, что ты из себя представляешь. Майор протянул мне ТТ, предварительно развернул его стволом в сторону мишеней. Доступен навык стрелок. Принять, все мое естество буквально встало на дыбы. Ну уж нет, ну буду всегда попадать в десятку, Какое в этом удовольствие для настоящего мужика? Возмущенно пыхтя от такой гнусности, я честно попытался прицелиться получше и поразить центр мишени. Оставив стоять меня около стола, майор не поленился и сам сходил до мишеней. Ну, скажем так, значок «Ворошиловский стрелок» тебе не положен. Но ты не унывай, и не из таких тут делали снайперов. Он положил на стол передо мной результаты моих выстрелов. Только одна дырочка сиротливо торчала в кольце, промаркированном цифрой 6. Остальные были разбросаны в разнобой по всей мишени. И в самом деле, как-то не очень. Немного поразмышляв, я как-то немного поздновато пришел к выводу, что любому сотруднику 9К необходимо уметь хорошо стрелять. Может, зря я отказался от навыка, но в любом случае, поезд ушел и надо разбираться с тем, что имею на руках. В общем, я тут же в порядке наведения мостов вызвался помочь почистить оружие после стрельбы. Дескать, может тут как с машиной, пока не разберешься, какая шестеренка за какую цепляется, то вместо езды всегда будет профанация сплошная получаться. Майор немного удивился, но согласился. Разложив все на расстеленной газетке, он шаг за шагом демонстрировал мне необходимые движения. Поглядывая на образец, я разобрал и смазал сначала ТТ, а следом ПМ САПС, заодно узаконивая свое знакомство с ними. В принципе, никаких особых заморочек, типа как у Калашникова с его затвором. Не попал сразу в фигурные пазы, начиная сначала. Молодец, не ожидал. Если захочешь потренироваться, то предварительно время зарезервируй вон в том журнале. Он показал на висящую около двери книгу с примотанным карандашом. Если кто будет спрашивать, скажи, Николай Васильевич разрешил, это я. Очень приятно, Александр, тоже Васильевич, можно просто Саша. Сильно смущаясь, я пожал протянутую руку. Ладно, теперь тебе в общагу, на довольствие становиться. Доберешься или посыльного вызвать? Ходить за ручку уже немного надоело, поэтому, выспросив для порядка маршрут, я решил добираться самостоятельно. Поднявшись по лестнице, я толкнул дверь и выйдя на улицу, я прищурился от ударившего в глаза вечернего солнца и огляделся. Задний двор этого самого здания КГБ, а вот и обещанная тропинка, ведущая через кусты к соседнему зданию. Я лежал на кровати и еще раз прокручивал в голове события прошедшего дня. С кадровиком вроде нигде не ошибся. Писал то, что и так на меня было во всяких архивах. Еще раз на всякий случай пробежался по памяти реципиента и не нашел даже самых маленьких отличий. Пускай сравнивают хоть до посинения. С Завгаром вроде тоже не облажался, показал, что знаю даже чуть больше, чем положено обычному водиле. Дескать, интересующийся и активный товарищ ему под крыло попал, надо холить и лелеять. Со стрельбой правда не очень вышло, но это дело наживное. И с жильем получилось просто отлично. У всех уже были соседи, поэтому мне выделили пустующую комнату, пообещав подселить, как только появится на это кандидатура. А душ и туалет на каждом этаже вообще привели меня в восторг после деревенских удобств. Ну и что, что общее? Зато горячая вода круглосуточно и без лимитов. А круглосуточный буфет с бесплатным чаем и бутербродами – не жизнь, а малина. Висящий в углу динамик хрипло что-то прогудел и, пискнув, отключился. Заинтересовавшись таким поведением агрегата, я встал с кровати и подошел поближе. Ага, и тут наука о контактах сказала свое веское слово. Поправив шнур, я отвлекся на грохот чего-то тяжело упавшего за стеной и тут чуть не стал заикой, когда дьявольский агрегат проорал мне прямо в ухо. Внимание! Тревога! Всем сотрудникам собраться на точке А. Глава 6. Услышав топот за дверью, я решил не медлить и присоединиться к намечающейся тусовке. Я даже думать не стал, где эту самую точку А искать. Просто вышел в коридор и пошел вслед за основным потоком людей. Правда, идти пришлось всего ничего. На задний двор здания местного КГБ. Там, стоя на импровизированной трибуне из каких-то ящиков, уже немного охрипший мужик в пиджаке орал малопонятные для меня лозунги типа «Первый список», «Почетным номерам» и «Шестые и девятые», «К объектам». Немного покрутившись и совершенно ничего не поняв из происходящего, я наконец-то додумался узнать про свою роль у своего непосредственного начальства. «Ты еще оформленный не до конца, поэтому стой тут и изображай самого себя», Михалыч изогнулся буквой «Зю», пытаясь почесать себе спину в районе лопаток. «А, че черт, а кто я?» Чуть зайдя Завгару за спину, я сделал пальцы крабиком и помог почесаться. «Ага, чуть пониже, спасибочки». «Как кто?» «Водитель без прикрепленной машины, сиречь запасной или дежурный», Вздохнув, он с удовольствием перенес почесалки на пузо. А значит что, стою тут и жду команды от начальника всего гаража. Приняв чуть придурковатый вид, я вытянулся в струнку. Верно, да нет тут его, уже поехали. Внезапно он сорвался навстречу входящему. Чтобы никому не мешать, я отошел к стенке с инструментами и принялся рассматривать происходящее. Лакированных персоналок, как и их водителей, не наблюдалось. Обе полуторки, поплевывая сизым дымом из выхлопных труб, тоже подались потихоньку на выход. В итоге в гараже остались только обычные легковушки. Прислушиваясь к доносящимся снаружи командам, я немного попинал стену и пошел развеивать свою скуку. Ближе всего ко мне оказалась Победа, она же ГАЗ-М20. Познание тут же выдало, что передо мной машина 2 и краткой производственной серии. Чем она отличается от первой и была ли третья, мне уточнять было откровенно лень. И так понятно, что они тут на роли дежурных машин для встреч всяких делегаций и развоза начальств. Обогнув еще одну Победу, я, покачиваясь с каблука на носок, стал рассматривать стоящий передо мной внедорожник. ГАЗ-69, 50 лошадей, до 100 км. В общем, скорость это не его конек. Однако, стоило мне заглянуть в салон, как познание тут же выдало поправку. ГАЗ-69А, так сказать, люксовая модификация. 4 двери и даже немного мягкие сиденья, это понимать надо. Идем дальше. Ага, значит я правильно тогда угадал. М-ка, она же ГАЗ-М1. Вся такая потрепанная дорогами и жизнью. Вон, сколько ржавчины по правому борту. Зачем она тут? Воровато оглянувшись, я поднял одну из половинок капота. А во, глянул еще раз на внешний вид машины и покачал головой. Двигатель явно был старательно вылизан, причем не на один раз. Сунув нос в разные нычки, убедился, что и там все находятся в отличном состоянии. Получается, эта машина для скрытого наблюдения, шпионская, то есть разведческая. Сашок, Александр, от ворот орал вглубь гаража Михалыч. Тут, помахав рукой, я аккуратно вернул все на место. Так, берешь вот эту Победу, выгоняешь за ворота, там ждешь майора Колосника, где и поступаешь в его полное распоряжение. Вопросы, только один. Где ключи? Кто водитель? Ко мне подошел военный в сопровождении 2 солдат. Глянул на погоны. Майор, я, документы предъявите, пожалуйста. ХМ, перед моим лицом раскрылась корочка. Колосник Николай Сергеевич, согласно приказу, поступаю в ваше распоряжение. Машина исправна, топлива хватит ориентировочно километров на 200, а там плюс-минус, в зависимости от дороги, хватит. Майор развернулся к сопровождающим и начал командовать. Те шустро, словно не в первый раз, начали складировать принесенное с собой в машину. Я молча сопровождал взглядом таскаемое, пытаясь угадать содержимое. Поначалу была мысль, что это телефонисты, но почему катушки с кабелем такие маленькие, и связки колышек им на кой, палатку будут ставить, взгляните на карту, нам нужно попасть сюда, сюда и вот сюда, палец майора с грязным ободком под ногтем ткнулся в карту, и именно в этой последовательности. Взяв карту, я нашел взглядом свое местоположение и проследил путь, в принципе, ничего сложного, выезжаем из города, а там, как упремся в железку, налево. До этого места доедем точно, а вот дальше не уверен за состояние вот этого участка. Судя по карте, он идет по лесу. Я показал предполагаемый маршрут командиру. Годится. Доедем и посмотрим. Поехали. Глянув еще раз на майора, я решил не заикаться про стоящий в гараже газик. Начальство сказало на Победе в лес, вот и поедем на ней. Сама поездка была совершенно рядовой. Никто меня не торопил и на дорогах по позднему времени было пусто. В общем, я полностью наслаждался бы жизнью, если не тускловатые фары, которые едва-едва освещали дорогу. Судя по всему, это и есть первая точка. Высунувшись из окна, я покрутил головой, ну если верить ориентирам на вашей карте. Майор, сидевший на переднем сиденье, молча переводил взгляд с карты в окно и обратно. Да, так точно. Воровкин, твоя точка. Один из сидевших на заднем сиденье солдатиков вскинулся и вылез из машины, вытаскивая следом пару плотно набитых рюкзаков. Я подождал, пока не хлопнет дверь, и тронулся дальше. На второй точке все повторилось. Осмотр местности, короткая команда и минус один пассажир. Ай, не дрова везешь. Майор, подпрыгнув на сиденье, стукнулся головой в потолок. Извините, но и дорога не фонтан. Я быстро крутил рулем, пытаясь заставить машину не упасть в колею. Поначалу дорога в лесу была само загляденье. Две протоптанные тропинки под еловыми кронами, плавно изгибаясь, манили меня все дальше и дальше вглубь леса. Машина, покачиваясь на подушке из иголок, мягко плыла над травой, и я решился ехать дальше. Ну и интерес, конечно, был к деятельности майора. Умру же от любопытства, так и не узнав, зачем им колышки. А вот потом нашу дорогу пересекла мелкая речушка, нет, скорее даже просто большой ручей. И вот за ней местность резко изменилась. По дороге перед нами проехало что-то большое и тяжелое и совершенно пошлым образом оставило за собой здоровенную колею. Стоит победе в нее упасть и все, приехали. Не, будь я один, то выдернул бы быстро, но не на глазах же майора неизвестно откуда. Как-то меня совсем не прельщает перспектива бегать по лесу и рубить ветки. Вон полянка подходящая, давай туда. Я взглянул в предложенном направлении. В самом деле, довольно симпатичная прогалина. Хватит и машину с дороги убрать, и майору место останется для чего бы то ни было. Высадив КГБшника оценивать пригодность полянки для его нужд, я принялся аккуратно разворачивать машину. Не дай бог дождь пойдет, а тут фиг знает что под колесами. Не смогу даже с места тронуться. Заглушив двигатель, я стал с интересом наблюдать над тусующим мешки майором. А тот, не обращая на меня ни малейшего внимания, достал из одного мешка веревку с привязанной подковой и потихоньку ее раскручивая, принялся рассматривать что-то в верхушках деревьев. Пытаясь понять, что его заинтересовало, я тоже задрал голову. Деревья как деревья, вон вроде даже какая-то живность на ветке сидит. Вдруг прямо в ствол дерева с глухим стуком врезалась подкова и отскочила назад, вызывав своим падением легкий шум в ветках. Он что, на белок решил охотиться? Для шишек вроде не сезон еще. Майор снова собрал веревку и, раскрутив ее конец подобно проще, снова запустил подкову в елку. Судя по довольному матерку военного, на этот раз он попал туда, куда хотел. Я проследил взглядом за медленно опускающейся подковой, оказывается, он так веревку перекидывал через ветку. Буквально через несколько минут стало все понятно. Майор привязал к концу веревки провод и затянул его на дерево. Потом достал из очередного мешка коробочку и, прицепив к ней пару других проводов, старательно растянул получившуюся конструкцию, используя колышки в качестве якорей. Заинтересовавшись, я воспользовался познанием. Антенна, конструкция наклонный диполь, иностранное название слопер. Вот я тупой, разгадка была все это время прямо у меня под носом. Не телефонисты, а радисты. Но на кой черт им вообще сидеть в лесу? Пока я рассматривал получившуюся конструкцию, майор вытащил в свет луны очередной ящичек, оказавшийся рацией, и, натянув на голову наушники, начал говорить в микрофон всякие непонятные фразы. 24-му, ага, 5-6, может 5-8, ладно, судя по всему, мы тут надолго. Немного порывшись в багажнике, я обнаружил саперную лопатку и топор. Подняв дерн и выкопав ямку поглубже, я наломал с помощью топора сухих ветвей с елок и вскоре любовался небольшим костерком. Так-то оно тут не холодно, но все равно, живой огонь это живой огонь. Это ты, товарищ водитель, правильно придумал. Майор, заметив мои телодвижения, сдвинул один наушник так, чтобы освободить ухо. Так, Николай Сергеевич, без огня даже кратковременная стоянка это сплошная профанация и поношение всех основ. Откуда меня знаешь? Удивился военный. Так вы же мне свое удостоверение показывали. В самом деле, ну тогда давай еще раз познакомимся, а то как не люди. Он привстал и протянул руку. Николай Сергеевич, наедине можно просто Николай. Александр Васильевич, можно просто Саша. Я ответил рукопожатием, а мы тут надолго? Просто если надолго, то как расцветет, я вокруг пробегусь на предмет воды и прочих полезностей. Как получится? Прислушиваясь к происходящему в эфире, ответил Николай, а воды не надо, у меня с собой полный протпаек на двое суток. Так что лучше ты давай рагульку найди и чай будем соображать, а то с непривычки глаза слипаются. Протпаек у майора оказался поистине царским. Налив в котелок воды из канистры и подвесив его над огнем, я принялся аккуратно нарезать хлеб ломтями и водружать на них тоненькие, практически прозрачные ломтики сала. Отрезав один побольше, я поднес его к носу и глубоко вдохнул. Легкий запах копчености и больше ничего. Положил кусок в рот и с удовольствием задвигал челюстями. Тесть делал, заметив мою улыбку, пояснил Николай, соль, чеснок и совсем немного в коптильне. И еще что-то, но он не рассказывает. Говорит, что только у гробовой доски секрет передаст. Ну, тогда долгих ему лет жизни, Я добавил кусочек колбасы, с таким протпайком тут можно вечно сидеть. Ну навечно у нас батареи не хватит. Внезапно он схватил микрофон, 20:18:04. Понял, давай. Пока Николай то слушал рацию, то плевался в микрофон цифрами, я принялся обустраивать себе лежачок около переднего колеса машины. Раскладывать сиденье и дразнить работающего майора шикарной лежанкой не хотелось, поэтому я просто нарубил побольше сосновых ветвей и, накинув сверху кусок брезента, организовал себе шикарную лежанку. И как-то так приятственно стало после плотного перекуса, что я совершенно незаметно провалился в сон. «Эй, москалик, подъем!» Сильный пинок в живот бесцеремонно вырвал меня из сна. Пытаясь вздохнуть хоть капельку воздуха, я обнаружил на поляне троих незнакомцев. Как-то они странно одеты для леса. Костюмы, заправленные в сапоги и солдатские сидоры за плечами. Перекатившись с трудом на карачки, я обнаружил торчащие из травы сапоги майора. Неподвижные. «Ты Води, правильно я разумею?» Около меня присел один из троицы, поигрывая здоровенным ножом. «Жить и хочешь, а кто же не хочет?» Я наконец-то смог вздохнуть более-менее нормально. «Выдвези нас, швиденько, куды треба и жить имешь. Добре, так ведь можно же было по-хорошему попросить. Бить-то зачем?» Встав на ноги, я пытался медленно распрямиться. «А раптом бы не погодився, извини, не понял». Уперев руки в колени, я начал медленно разгибаться. Стоило мне чуть выпрямиться, как я увидел майора целиком. Лежит, не связанный и крови не видно вроде. Доступен новый навык – лечение. Вот как же не вовремя ты. Хотя стоп, чего там? Осмотр, диагностика, планирование лечения, контроль состояния и адаптация курса. Отлично, всегда пригодится. Беру, неважливо. Ну то як, так, этот с ножиком явно главарь. Вон остальные даже слова не сказали, ждут решения. Сейчас, дай немного в себя прийти. Распрямившись окончательно, я поймал взгляд главаря, по-прежнему спокойно ожидающего моего ответа. Так, а собственно чего я торможу? Сколько там у Тейсона была сила удара? От 700 до 1800 килограмм? Так у меня тоже есть немного, и скрываться пока нет никакой необходимости. Тюк, тюк, тюк. Три приложения телекинезом и предо мной три тела, опавшие, как озимые. Эй, познание. А отчего вообще сознание боксеры теряют? Челюсть – наиболее выступающая часть головы, и удар в нее действует как наиболее длинный рыгач поворота головы, сотрясая мозг с наибольшей силой за счет его ударения о стенку черепа. Ага, теперь понятно, почему они обычно тупые. Контролируя краем глаза упавших, я совершенно бесцеремонно шарился по мешкам майора. Куда-то же он засунул веревку с подковой. Да и не верю я, что он всю проволоку на антенну потратил. Наверняка запас должен быть. Ага, а вот и искомые. Совершенно не церемонясь, я быстренько бандитом сначала стянул локти за спиной, а следом потом пропустил петлю через шею к ногам. А чего? Сколько раз читал в книжках, как всякие пройдохи распутывались из самодельных наручников. Вдруг тут то же самое? Мне следить за ними некогда сейчас. А так, начнет дергаться и сам себя придушит. Или я помогу, потянув за проволочку. Мелочь, а приятно. Надеюсь, что никого лишнего больше не будет, потому что пора заняться майором. Что тут у нас? Необходимо проверить признаки жизни. Упав перед телом майором на колени, я приложил ладонь к его шее. Черт, ничего не чувствую. Приложить ухо к груди и послушать, хотя с долбящимся мне в уши пульсом я, наверное, сейчас и выстрел рядом не почувствую. Хрен с ним, с пульсом, вон у него грудь поднимается и опускается, значит дышит, живой. Еще раз осмотрел все вокруг на предмет крови, сухо. Значит, пока за основную версию приму то, что его просто тюкнули по башке, как я этих гавриков. Что там дальше? Контролировать основные признаки и дождаться квалифицированной медицинской помощи. А что написано, если с помощью никак? Обеспечить транспортировку больного в ближайшее медицинское учреждение. Ндас, капитан очевидность во всей красе. Нет, мне положительно нельзя просыпаться резко, ведь рация есть. Сейчас там быстренько выкликаю самого главного и дело в шляпе. Однако буквально через пару минут я уже был не в таком радужном настроении. Ладно, эти гаврики вырвали с мясом антенну и гарнитуру из разъемов. Они вдобавок еще умудрились выдернуть, а потом разбить батареи. Прыгали всем скопом они на них, что ли? Я задумчиво посмотрел на машину. Нет, все разом не влезем. Вон какие откормленные бандюганы попались. Оставить их тут и взять только майора? Но ведь могу не довести. В задумчивости я сделал круг по поляне, пытаясь придумать вариант, как подать сигнал о помощи. Нет, в том, что рано или поздно обнаружат отсутствие майора в эфире, я ни капельки не сомневался. Всполошатся, найдут тех солдатиков, пойдут по нашим следам и вуаля, просто сиди, наслаждайся жизнью на свежем воздухе и жди. Но вдруг у Николая страшное кровоизлияние в мозг, и чем дальше, чем ему хуже. Однако раздавшийся легкий стон разом перечеркнул все мои размышления. Майор очнулся. Подскочив к тушке, я наблюдал, как Николай бездумно глядел в небо и хлопал ресницами. Отлично, мозги на месте. Вон как руками начал ощупывать все около себя. Наконец его взгляд обрел осмысленность, и он посмотрел на меня. Что это со мной? Судя по всему, подошли потихоньку и ударили чем-то по голове. Кто? А вон лежат. Я помог встать Николаю и, перекинув его руку через свое плечо, подвел к лежащим бандюганам. Да, хорошо ты их уработал. Упершись носком сапога в плечо, он перевернул одного из лежащих. Но как так, они же уходили на запад. Чуть дернув плечом, майор высвободил свою руку. Немного постояв над начинающими уже шевелиться телами, он развернулся и пошел к обломкам рации. Увидев, что с ней сделали, он по бабье всплеснул руками и выдал длинную забористую конструкцию о родословной сделавших это. Опершись локтем об крышу машины, я задумчиво посмотрел на бодро торчащую антенну от автомобильного приемника. И что теперь делать? Может, починим? Глава 7. Починим, говоришь? Николай аккуратно потыкал носком сапога в корпус рации. Ты радист? Нет, и я нет. А вот что делать? Морщись при каждом движении, майор присел перед остатками своей пещеры Алладина. Ты давай пока костер разведи побольше, приказал он, зарывшись наполовину в рюкзак. Мы, считай, свое дело уже сделали. Ну, костру добавить мощи дело нехитрое. Погода стоит отличная, ветра нет. Если я правильно понял замысел, сейчас добавим сырых веток и получим отличный дымовой сигнал. Хотя я бы просто сбегал или съездил до оставленного солдатика. Ну не может же быть, что и туда вышли урки. Это уже по линии фантастики должно проходить. Ага, нашел. Радостно скалящийся майор с шумом вытащил с самого дна патронтаж с здоровенными патронами. Следом показалась карикатурная пародия на оружие. Здоровенная трубка ствола с приляпанной кое-как рукояткой. Сигнальный пистолет СПШ образца 1944 г. Николай ловко переломил пистолет, вставил в него патрон и, подняв руку вверх, зачем-то вжал голову в плечи и выстрелил. Я задрал голову. С легким дымным следом в небе зажглась красная звездочка. Тут же последовала перезарядка, и в небе оказалась ее товарка. Наблюдая за поднимающимся в небо столбом дыма, я попытался представить, как все это выглядит со стороны. По всему выходило, что фигово, мы же в лесу сидим, и хоть обстреляйся, но из-за деревьев никто ничего не увидит. Подкинув еще еловых веток поверх разгоревшихся, я поправил расползающееся кострище. Как бы лесной пожар не устроить? Дым-дым, я масла не ем. Между тем, у майора не было и тени сомнения в том, что его действия не бесполезны. Выждав несколько минут, он повторил пуск ракет, но на этот раз разбавив их зеленый. Дождавшись, когда они погаснут, он повернулся ко мне. Ну вот и кавалерия на подходе. Слышишь, я честно постарался прислушаться. Немного постоял, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. Щелчки сучьев в костре слышу. Даже как очнулся и завозился один из бандюганов, слышу. И все. Не, ничего, сознался я. Эх ты, городской. Он как-то расстроенно махнул рукой. Вон там. Повернув голову в указанном направлении, я снова прислушался. Нет, глухо. Хотя, наконец-то я уловил звук, который никак не мог быть лесным. Казалось, будто огромный великан достал откуда-то огромную терку и принялся натирать морковку на завтрак. И судя по скорости, гигант наверняка голодный, вон как быстро руками шевелит. Шурх-шурх-шурх, да это же вертолет. Внезапно над головой промелькнула зеленая туша, ударив по ушам ревом двигателя. Я бросился к костру и принялся затаптывать ветки, разбросанные потоком от винта. Нет, так точно до пожара недалеко. Майор оказался умнее. Он просто достал из багажника вторую канистру с водой и принялся заливать наиболее опасные участки. Протирая глаза от дыма напополам с паром, я кружил вокруг кострища, постепенно гася огонь. Вертолет, сделав разворот, вернулся к нам и принялся описывать вокруг полянки медленные круги. Майор в ответ принялся махать руками, изредка приседая. Судя по отточенности движений, передо мной сейчас демонстрируется нечто родственное сигнальщикам с кораблей. Только там они еще флажки в руках держат. Наконец майорские танцы закончились, и вертолет, сделав прощальный круг, поднялся повыше и почапал туда, откуда прилетел. И что это было? Едва дождавшись относительной тишины, я тут же дал волю своему любопытству. «Ты разве не видел, Ми-1?» Николай сделал вид, что не понял вопроса и подошел к лежавшим бандитам. Хмыкнув, он легонько попинал их подошвы их сапог. «Па-адьем, товарищи, произошла чудовищная ошибка. Надо же, чистый русский и никаких москалей». И взгляд такой удивленный, не пеленая его лично, точно принял бы за грибника, нечаянно зашедшего в запретную зону. «Угу», — согласился майор, вытаскивая из травы ножик главаря, «ошибок тут мы понаделали много». Я обернулся на новый шум. Прямо по колее, ревя двигателем и разбрызгивая ошметки грязи, к нам приближался грузовик. «Так вот кто все тут раздолбал, товарищ майор. Первое и второе отделение усиленного взвода по вашему приказанию прибыли. Командир-лейтенант Вакарчук». Стоило грузовику остановиться, как из кузова высыпалось с десяток солдат. «Усиленный взвод? Это как?» Пока я размышлял над превратностями наименований, майор кратко обрисовал Вакарчуку диспозицию и нарезал фронт работ. Откозыряв, тот в свою очередь принялся распределять подчиненных. Поняв, что все уже закончилось, я тоже принялся собираться. Аккуратно собрал брошенные солдатами обрезки проволоки, сдернул с дерева остатки антенны. Майору хорошо, ему новое выдадут, а мне в водительском деле лишняя проволочка иногда запчасть заменить сможет. Все поехали назад, тем же макаром. На всякий случай оглядев еще раз полянку, майор плюхнулся на пассажирское сиденье и ленинским жестом показал направление. Я гораздо смелее выставил машину посреди колеи и порулил назад. С бурчащим позади грузовиком, в кузове которого находится орава мужиков, я могу садиться на мосты хоть 10 раз в день, и ничего мне за это не будет, кроме уязвленного чувства гордости за свое водительское мастерство. «Товарищ Филиппов, теперь под мою диктовку, пожалуйста». Передо мной лег чистый лист и карандаш. Сразу по приезду на базу ко мне подошел хмуро глядящий мужик и предложил пройти за ним. Идти пришлось недалеко, буквально на третий этаж. Там я оказался перед целым подполковником, который скрупулезно, буквально по минутам, записал все произошедшие события. Кто где стоял, что говорил и так далее. Скрывать мне было нечего, поэтому я с чистой душой вспоминал, сколько веток было нарезано для лежанки и что делал майор. Небольшая заминка случилась на моменте отправки бандюганов в нокаут. Сделав честные глаза, я пояснил, что они отвлеклись на шевеление и стоны майора, а у меня под руками оказалась монтировка. Дескать, доставали все из машины, и она, за все цепляясь, мешалась постоянно. Ну а дальше дело техники. Тюк, тюк, и еще раз, размахнувшись посильнее, тюк. Почему не по темечку? Черепа боялся проломить, все же я не профессионал, а их челюсти мне совершенно не жалко. И вот теперь я под диктовку подполковника пишу подписку о неразглашении. Мне объявлено, что за нарушение этой подписки я подлежу уголовной ответственности в уголовном порядке. «Товарищ подполковник, разрешите вопрос, в чем дело? А кто это? Ну-ка, выловили». Я не смог сдержать своего любопытства. «Бандеровцы», он, смерив меня тяжелым взглядом, все-таки решил ответить, последыши вылезли. «Познание, аун, в 1956 году, тут, немного покопавшись, узнал, что хоть основную массу и задавили гораздо раньше, но остатки ловили аж до 1960 года, да и потом было что, но там все уже проходило по уголовным статьям, знал бы раньше». Впечатлившись обрушившимся потоком фактов, я покачал головой. «И что тогда?» Подполковник взглянул на меня с интересом. «Вы правы, тогда может и допрашивать некого было бы. Разрешите идти?» Получив разрешение в виде молчаливого кивка, я вышел из кабинета. Глянув в обе стороны коридора и никого не обнаружив, я потянулся и, встряхнувшись, пошел в гараж. Доложиться Михалычу, да машину надо в порядок привести. «Отстрелялся? Все нормально?» Михалыч заметил меня первым. «Да, явился для проведения ежедневного технического обслуживания вверенного мне транспортного средства. Эк тебя разобрало». Завгар выпустил густое облако табачного дыма. «Ну ничего, по первости со всеми так. В общем, сейчас дуй к себе в общагу и приводи себя в порядок, а потом пули назад. Через полчаса в актовом зале собрания всего гаража, явка обязательно». Получив столь четкие указания, я еще раз порадовался адекватности своего начальства. «Никаких пойди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю чего. Уже сидя в зале, я сравнивал реальность с тем, что выдало мне познание. Никаких толп людей и ораторов с плакатами. Свободно сидящие мужики, внимательно слушающие выступающего. А тот, кратко упомянув про руководящую роль партии, принялся рассказывать про совершенно приземленные вопросы. Сколько привезли, сколько отвезли, какие жалобы поступили. Немного потрепав языком, докладчик внезапно для меня начал выспрашивать какие-то детали у сидящих в зале. Да это же планерка, только в расширенном составе. А это кто? Наклонившись, я шепотом спросил усевшего рядом завгара.